Глава 18. Господа, для меня огромное неудовольствие и никакая честь видеть вас этим чрезвычайно ранним утром и при всех сложившихся обстоятельствах, пробурчал я, ежась от мерзкого утреннего тумана. Не выспались, князь? Весело спросил господин Красовский, в присядку чинящий на ремне хищный узкий кинжал. «Хуже!» – ответил ему Матвей Парадин, взглянув на извлеченные из кармана часы луковицу. «Нашего князя вот-вот будут взрывать, а ему дом жалко». «О, когда взрывают, это так неприятно!» – сознанием дела покивал бандит, неуловимым движением заставляя кинжал исчезнуть. «Я готов, а вы?» «Я бы выпил кофе, но у вас его точно нет». Я критически осмотрел всех троих. Значит, наверное, приступим. Узнать о том, что тебя собираются взрывать, да еще и волшебством, да еще и какой-то залетный волшебник, искать которого себе дороже, совсем неприятная новость для после ужина. Настоятельная рекомендация не связываться с бомбистом, а вместо этого садиться на поезд, ехать к черту на куличики и заниматься там освобождением угнетенного китайского народа в компании отборных негодяев, тоже хорошего настроения не добавляет. Но надо, я слишком задолжал Парадину. Теперь мы, три матерых злодея, негодяя и гада, а также один стажер Зальцев, вовсю готовились гопнуть небольшой русский концентрационный лагерь нелегальных китайских иммигрантов, чтобы выпустить их на свободу, повысив тем самым настроение батюшки-царя и его китайских партнеров во имя исправления ошибок товарища императрицы, конечно же, который вообще никому не товарищ. Почему только мы четверо стоим ранним утром посреди нигде, вооруженные до зубов и готовые устроить бойню? Потому что этого лагеря и этих китайцев не существует в принципе. Не было их никогда и не будет. Свидетелей тоже. Все должно вернуться на круги своя. Такова воля императора Петра III. Совсем не ко времени. «Огромный, внезапный Левиафан!» Проговариваю я название заклинания, вызывая могучий фонтан переохлажденной воды из-под земли, намертво замерзающий спустя какие-то секунды. Вместе с ним замерзают лошади, мобили, даже удачно расположенный столб сирены и сторожка с двумя дозорными и костерком. Белый пар, отлично различимый в ночи, начинает подниматься от глыбы льда, сигнализируя нашему дорогому Парадину о том, что можно начинать. А обнесенный высоким проволочным забором с колючей проволокой поверху, лагерь становится мышеловкой. Регенератор тут же открывает бешеную пальбу на другом конце огороженной территории, а я быстро отползаю к Красовскому и Зальцеву, нервно сжимающему автомат. У нас троих одна задача – убедиться, что никто из охранников не убежит. Этим мы и занимаемся. Самое опасное место торжественно отдано господину Красовскому, но стоять или сидеть на месте господин не хочет. Он изволит шествовать к палаткам офицера и медиков, поля из массивного пистолета-пулемета со здоровенным барабаном патронов. Попутно он громко и едко комментирует качество охраны, а его костюм слабо вспыхивает там и тут, принимая на себя ответные пули. Залегший у созданного мной небольшого айсберга, Зальцев коротко и довольно точно работает двойками, сшибая мало что понимающих солдат, выскакивающих тут и там. Что касается меня, то я, как наиболее меткий из присутствующих, крадусь между закрытых на ночь бараков с нужными нам китайцами, удерживая в одной руке револьвер, а во второй гримуар с активированным щитом. На душе скребут кошки. Чуть выше них сидит жаба, которая душит за дом, который взрывают. От Азова второй день ни ответа, ни привета. Жена устроит выговор. А я сейчас вот, прямо сейчас, в эту самую секунду, выпускаю пулю в молодого небритого парня с кухонным ножом в руке и с выпученными от непонимания происходящего глазах. Тяжелый кусок свинца входит в его грудину и выходит сзади, выбивая на стенку барака фонтанчик крови. Серая мораль, сказка для простолюдинов. Никакой морали нет. Смысл религии, легенд о благородстве, чести и достоинстве лишь в том, чтобы удерживать бешеного зверя под названием человечество в хоть каких-то рамках. А если ты уже стоишь чуть повыше среднего поселянина, то и руководствуешься совершенно другими правилами. Следующий мой выстрел уходит в ночь, потому что я, моментально съежившись, прячусь за щитом от истошно орущего мужика, вколачивающего в меня магазин из автомата. Но он всего лишь из 30 патронов. Выстрел, почти отрывающий правую руку у стрелка, растерянно хлопающего глазами. Перезарядка. Жизнь у человека-аристократа простой не бывает. Сзади! Крик предупреждения Фелиции совпадает с появлением еще одного солдата, только вот не кстати спереди. Я вновь падаю на колено, но не успеваю развернуться к тому, кто сзади. Успевает Даймон, проявившийся в реальности и выхвативший полуавтоматический пистолет из-за голенища моего сапога. Мы начали палить одновременно, изрешетив противников под комментарии лорда Эмберхарта, утверждающего, что меня спасло лишь внезапное появление брюнетки рядом. Солдат просто отвлекся на внезапно появившуюся Фелицию. «Молодец!» – благодарю девушку я, устремляясь вперед. Там только что, грязно ругаясь, пролетел Красовский. Невысоко и не быстро, но все равно как-то настораживает. Трое дворян, пользователей гримуаров, умело стояли черепахой, прикрывая друг друга со всех сторон, и пытались разобраться с Парадином, поливая его попутно грязным матом. Почти голый чумной волк, получая от них пули одну за другой, отвечал такой же бранью, обещая много всего нехорошего. Оглянувшись на приземлившегося Красовского, я банально не увидел его за дальностью полета, поэтому поступил так, как на моем месте поступил бы каждый. Спрятался назад за барак, чтобы не попасться офицерам на глаза. Но, оставив им подарок в виде малого внезапного левиафана, ударившего их холодненькой водой оттуда, откуда они не ждали, снизу. Не успел я бросить им еще и ослепляющий тычок, как злой гвардеец добрался до своих жертв. Пришлось играть главную скрипку, работая на добивание, выцеливая отвлеченных солдат с помощью револьвера. Петра Васильевича тем временем нашла невесть, откуда вынырнувшая здоровенная черная собака, размером с медведя, тут же начавшая его трепать, как тряпочную куклу. Тут мне, точнее нам с ним, очень пригодился хаван, который я пристрастился таскать с собой вместо меча. Пес никак не справился с почти килограммом стали, проникшим в его тело между ребрами, а мы, не успев выдохнуть, услышали вопли Парадина. «Эй, эти гады, бараки горят, тушить надо!» «Ну да!» Выпускать китайцев пока рано, свидетели же еще есть. Чертыхаясь, я занялся тушением двух бараков, внутри которых волновались люди. Не очень здоровые занятия, когда вокруг очень раннее утро и враги, а ты у огня, прекрасно освещаемый, как минимум с одной стороны. К счастью, бегающий, как укушенный взад медведь Матвей, и отыскавший свое стремительное пуляло Петр, быстро сокращали популяцию охранников лагеря. Вместе с проявившейся Фелицией мы отправились им на помощь. Вскоре дело было сделано. В лагере не осталось ни единой живой души, кроме тех, кто был заперт в бараках. Все, Дайхард, мы удаляемся. А обтираясь трофейным полотенцем, Матвей кивнул на Красовского. Вот его тут вообще увидеть не должны. Ну а нас, понятное дело. Убедимся, что никто из местных умников не воспрепятствует возвращению блудных узкоглазых. Тебе благодарность от трона нужна? Да не особо, криво улыбнулся я. Должок тебе отдал, и ладно. От же гад памятливый. Ладно, проехали. Все равно б никакой благодарности не было. Итак, давай дальше сам, а то мне еще ученика в чувство приводить. На долю Зальцева выпало больше всего тел. Молодой гвардеец, сидевший автоматом на входе, отработал за целую расстрельную команду, отчего чувствовал себя сейчас более чем паршиво. Я от него недалеко ушел, в отличие от невозмутимых мясников. Красовскому и Парадину явно было не впервой бить по своим. Все, пора играть в спасителя. Так-то сам бы с удовольствием смылся, но кто-то же должен сказать этим бедолагам, что они свободны. Бронзовую черепаху я нашел не сразу. Женщину босса, как и ее подручных, держали закованными в одном из наиболее укрепленных зданий, так что мне пришлось сначала стать на короткое время повелителем орды в полсотни выпущенных из барака заключенных, а затем с их помощью освободить китайских мафиози. Только затем, после того, как измученная жизнью и военными старушка взяла ситуацию в свои руки, наступил момент всеобщего освобождения, в ходе которого были обнаружены и ликвидированы еще полтора десятка прятавшихся солдат. У этих даже не было оружия. Знали бы они, почему приказу их всех кокнули. Всего лишь за тем, чтобы неприятная ситуация, возникшая в поле ответственности царя-батюшки, перестала быть значимой. Исправленная ошибка, снимающая с него необходимость дополнительных обязательств перед восточными партнерами. Мелкие нюансы политики. Попал бы я в свое время, то костьми бы лег, но постарался бы изобрести искусственный интеллект, который будет руководить человечеством, руководствуясь при этом железными принципами и догмами. А то, чем больше узнаешь людей, тем больше понимаешь, нам и теплое говно доверить нельзя поносить. Или уроним, или украдем, или откусим себе, сколько влезет в рот. Как вообще выживаем, как вид и структура, я не понимаю. Оборванные, уставшие и встревоженные китайцы, выходя из бараков, на меня поглядывали без всякой симпатии, а скорее с обратными чувствами. Но их в себя приводила бронзовая черепаха и ее подручные, уже успевшие похватать оружие. Я решил не дожидаться момента, когда они выстроят вообще всех освобожденных, а просто выдернул из движухи одну смутно знакомую рожу с большим шрамом на лице, заставил мафиози запомнить, в какой стране город. Ну и заодно описать два населенных пункта, которые бы им желательно обойти по дороге. Все запомнил? Подождите, господин! Шрамированный схватил меня за руку. Бронзовая черепаха. Она болеет, простыла, сильно. Вы можете взять ее с собой. Не просто простыла, а держится из последних сил. «Попробуем завести мобиль», – неохотно согласился я, снимая гримуар с цепей. Другого выхода нет. Военный мобиль, напоминающий плод суровой любви между УАЗиком и Хаммером, оказался достаточно неубиваемым, чтобы выдержать прогрев слегка усиленным заклинанием Таффельда. Высвободив машину из своего же льда и хорошо так ее подсушив, я заменил пару кристаллов на заряженные, оказавшиеся в сторожке, а затем, заведя мобиль, пошел пленять черепаху. Добровольно женщина никуда ехать не хотела, хрипло ругалась, дралась и угрожала страшными для окружающих вещами, так что мне пришлось рекрутировать еще пятерых ее бандитов, приказать им вооружиться, грузиться и следить за буйствующей черепахой. А остальным я повторил указания, выданные ранее Шарамолицему с его помощью, а после этого мы убыли на рычащем мобиле. «Молодой наглец!» — рычала успешно удерживаемая причитающими людьми бабка. «Как ты смеешь увозить меня от моих людей?» «Ухабы они такие! Что смею?» — удивлялся я, подпрыгивая вместе с мобилем, бабкой и китайцами. «Мы просто едем быстрее!» «Верни меня немедленно! Не могу! Я опаздываю! К врачу! И вы тоже!» «Верни! Сейчас вас свяжут!» Угроза не была такой уж и пустой. Даже я, не выспавшийся, был злым, как собака. А что говорить про людей, просидевших в кутузке немало времени, да еще и издерганных неизвестностью, побоями и допросами. Даже самые преданные и почтительные в такой ситуации начнут нашаривать веревки, чтобы утихомирить свою буйную повелительницу. Тем более, что у нее начался жар. Через 20 минут бронзовая черепаха уже лежала на полу, скачущей по грязевой дороге машины, мечась в бреду, а я, ругаясь как кучер, периодически намачивал магической ледяной водой набранные подчиненными черепахи тряпки, чтобы они могли остудить ее бренное тело. Вроде бы это даже удалось. «Господин, нас преследуют!» Нас вовсю нагоняла пара мобилей, ничем не отличавшихся от угнанного. За исключением того, что в мой набилось 7 человек. А у преследователей было всего по 4 вооруженных автоматами солдата. Вот этого в планах не было совершенно. «Господин, мы стреляем!» Китайцы определенно запаниковали. «Нет, одного ко мне! Держать руль!» — рыкнул я, готовясь к еще одной волне неприятностей на сегодня. Слишком велик риск, что нас накроют ответным огнем. Пока сквозь гул гудения моторов лишь еле слышны крики, приказы остановиться. На это мы пойти не можем. «Ко мне!» – прошипел я Шарамолицему, явно не знающему, что делать. «Держи руль! Как только скажу, начинай сбавлять скорость, понял?» Дорога была обычной кривой двухколейкой, преследователи шли один за другим, так что план по нейтрализации был простым, как 2 копейки. Начинался он с «Звезды Альстара». 12 не особо быстрых, зато самонаводящихся сгустков фиолетовой энергии были далеко не тем, чем можно напугать любого носителя чернокниги, ушедшего в полную защиту. Только вот пользователей магии среди наших преследователей не было. Поэтому 12 снарядов, шедшие один за другим, моментально смяли сидящих в мобиле людей вместе с сиденьями, кузовом и всем остальным. А вбитую в почву машину ударилось следующее, а наша тем временем пошла в неторопливый занос, останавливаясь и уже попутно плюясь огнем из 6 стволов и изрешетив своих жертв. Не собираясь рисковать, я еще и накрыл бывших преследователей туманом диких грез, чтобы точно никто не ушел и ничего не успел. Сработало! Начни они стрелять, было бы худо. «Дальше поедете без меня», — сухо приказал я, выглядывающим из машины китайцам, водящим по округе стволами. «Валите, я тут приберусь». «К доктору точно опоздаю, но лучше замести за собой следы». Веруя в обещание Парадина, что, мол, это тайное дело, в котором нас прикроют все, кто можно и нельзя, у меня нет. Наобжигался уже о решении Петра Третьего, да и, кроме того, пригород уже видно. Мне оно надо, быть замеченным в компании с преступниками. Метода Сильверхеймов в комбинации с разогревающим заклинанием против ревматизма в очередной раз доказали свою универсальность. Превратившиеся в серебристый лед тела и останки машин растаяли, как будто бы их никогда не существовало. А я пошел дальше, мрачно размышляя на тему, откуда вообще могли взяться преследователи. Думать нехорошо о Парадине очень не хотелось. Не его уровня операции. Да и самому Петру Третьему явно было в этой ситуации не до интриг. Случай. Просто попались на глаза. Привлекли внимание тем, что в машине было слишком много людей. Черт его знает. Паршивый денек. Скрывшись в подлеске, я спустя полчаса вышел на другую дорогу, а там, проголосовав, приобрел себе место в карете с каким-то мелким чиновником, не высунувшим носа из бумаг, которыми он обложился. Наконец-то отдых. Инвестиций, конечно, сделано много. Китайцы вряд ли забудут мой вклад, как и император. Эдакое проявление лояльности, как там говорится. Приняв участие в этом щекотливом деле, я передал тем самым ему уверение в своем почтении. Заодно закрыл долги. Это важнее всего. Все равно поганое чувство. Как будто бы ты мог поступить по-другому. У тебя не так много союзников, Кейн, особенно из тех, кого ты можешь позвать на помощь в темных делах. Отказал бы ты сегодня этому Матвею, завтра уже мог бы на него не рассчитывать, как и на бандита. Нельзя жить в белых перчатках и с друзьями в темных местах. Знаю, лорд Эмберхард, но переварить осадочек надо. Впереди приезд императрицы, необходимость узнать, что там с моим другом Константином, попытаться хоть что-то откопать на мага-подрывника, а до этого еще приехать полюбоваться на развалины собственного особняка. Но прежде всего Алиса. На встречу с Адестаном Лекюром я еще успеваю.